Но может случиться, что рога одинокого оленя во время поединка настолько застряли и заклинились в рогах другого, что разъединить их становится абсолютно невозможно, и тогда несчастным соперникам грозит голодная смерть. Плохо дело и в тех случаях, когда у оленя вместо разветвленных рогов вырастают два острых и прямых, словно копья рога. Тогда он легко пронизывает ими ветвистые рога противника и закалывает его. У молодых оленей обычно поначалу вырастают именно такие, копьеподобные рога. Но у них они как раз не представляют серьезной опасности. Как правило, у молодых еще не хватает смелости ввязаться в настоящую схватку с матерым оленем. А вот когда попадается взрослый олень с подобными рогами, тогда только держись. Зачастую за таким укрепляется дурная слава оленя-убийцы. Иногда олени могут применять свои рога и совсем для других целей. Так однажды удалось пронаблюдать, как содержавшийся в саду за оградой олень, который никак не мог добраться до спелых яблок на деревьях, применял акробатический трюк. Он поднимался на дыбы и тряс изо всей силы головой. Рога ударяли по веткам, и яблоки сыпались вниз. А там уж они поступали в полное его распоряжение. Разветвления рогов отнюдь не увеличиваются регулярно с каждым прожитым годом, как это многие почему-то себе представляют, будто бы в первый год жизни у оленя на голове копья, на второй — вилы, а на третий — на рогах уже 6 отростков, затем 8 и так далее. Вес и размер рогов, а также их ветвистость, зависят не в последнюю очередь от того, как питается их владелец. Иной олень уже на второй год носит на голове не вилы, а целые канделябры с 6, а то и с 8 свечками. А когда олень перевалит через самые свои лучшие годы, примерно 14-15-летний возраст, рога его уже пойдут на убыль. С каждым годом число отростков станет уменьшаться, пока они под конец не превратятся в первоначальные гладкие копья, правда, теперь уже более крепкие, чем у молодых. В охотничьем замке Морицбург в Саксонии висят рога благородного оленя весом в 18,8 килограмма с 66 отростками. Рога эти прусский король Фридрих I, будучи тогда еще только курфюрстом бранденбургским, уступил королю Саксонии за длинного малого, то есть за особенно рослого солдата для своего потсдамского гарнизона. Рассказывают, что оленя пригнала курфюрсту дочка лесника, восседавшая верхом на ручном лосе. Во время гона, а иногда и в другие периоды, олени могут вести себя самым удивительным образом. Так один олень настойчиво интересовался белой кобылой, впряженной в охотничью повозку. На ее ржание он отвечал отрывистыми лающими звуками. Когда она везла повозку по лесной дороге, он следовал за ней, прячась за кустарниками, и вообще старался все время держаться где-то поблизости. Именно поэтому его и удалось подманить поближе и пристрелить. Оленухам обычно бывает необходимо достичь 2-3-летнего возраста, чтобы впервые привлечь к себе внимание заинтересованного в партнершах кавалера. Но случается, что отдельные самки оказываются оплодотворенными уже в первую осень своей жизни. Самец во время брачных игр проявляет обычно достаточно терпения и ведет себя по отношению к самкам весьма миролюбиво. Даже прошлогодним телятам разрешается оставаться в стаде. А через 8,5 месяцев, в мае или июне, оленуха в один прекрасный день отделится от самочьего стада, насчитывающего обычно от 6 до 12 голов, чтобы где-то в укромном месте одной, без посторонней помощи, произвести на свет свое потомство. Прошлогоднего теленка она к этому моменту прогоняет. Сами роды редко длятся дольше 10 минут, но оленуха при этом сдавленно стонет и даже вскрикивает. Пока олененок не в состоянии по-настоящему бегать, а значит, в первые 2, то и 4 дня, мать оставляет его лежать запрятанным от посторонних глаз и лишь 2 раза в день приходит, чтобы напоить молоком. Как только олененок научится следовать за ней, он будет прикладываться к вымени через каждые несколько минут. К этому времени возвращается и присоединяется к матери и прошлогодний теленок, которому тоже иногда великодушно разрешается получить свою порцию молока.